В октябре 1956 года израильтяне внезапно вторглись на территорию Египта, объяснив свои действия намерением уничтожить базы, с которых партизаны нападали на еврейские поселения. Представители британского и французского правительства тут же заговорили о возникшей угрозе свободе движения судов по Суэцкому каналу. Они призвали к перемирию. Когда Нассер отклонил их предложение, британцы с французами ответили сначала авиационными налетами, а дальше и морской блокадой Египта. Сговор с Израилем всячески отрицался, но поведение европейцев выглядело откровенно нелепым. Они нагло лгали, но хуже всего казалось то, что с самого начала в их ложь нельзя было поверить. Скоро американцы встревожились не на шутку. Они испугались преимуществ, достающихся СССР при таком возрождении империализма XX века, и прибегли к финансовому нажиму ради принуждения британцев к прекращению огня, согласованному в рамках ООН. Авантюра англичан и французов провалилась с большим для них позором. Тогдашние события в зоне Суэцкого канала выглядели, и на самом деле были таковыми, настоящей британско-французской политической катастрофой. Больше всего пострадали британцы. Авантюра стоила им утраты большей доли благожелательности со стороны народов Содружества наций и ослабления доверия к Лондону, якобы искренне отказавшемуся от имперских амбиций. Одновременно получила очередное подтверждение ненависти арабов к Израилю. Они увидели неразрывную связь Тель-Авива с Западом и стали внимательнее прислушиваться к увещеваниям из Советского Союза. Престиж Нассера взлетел еще выше. Кое-кто горевал по поводу того, что суэцкие события в решающий момент отвлекли внимание европейцев от Восточной Европы, где мятеж венгров, выступивших против советского марионеточного правительства, удалось подавить войсками Варшавского договора, тогда как западные державы остались в стороне. Как бы то ни было, существенных проблем региона тогдашний тупик не создал. События в зоне Суэцкого перешейка никак не повлияли ни на равновесие сил участников Холодной войны, ни на ситуацию на Ближнем Востоке. В 1958 году сторонники партии Баас предприняли попытку слияния Сирии и Египта в Объединенную Арабскую Республику, принесшую мимолетные плоды в 1961 году. В том же году участники революционного движения свергли прозападное правительство Ливана и монархию Ирака. Такие события вдохновили сторонников панарабизма, но противоречия между арабскими странами в скором времени проявились с новой силой. В мире с большим любопытством наблюдали, когда американские войска бросили на Ливан, а британские войска прибыли в Иорданию на помощь местному правительству, подвергшемуся нападкам со стороны сподвижников Нассера. Между тем продолжались эпизодические стычки на сирийско-израильской границе, хотя партизаны тогда на какое-то время стихли. Однако после событий на Суэцком перешейке до 1967 года важнейшие перемены в арабском мире отмечались не там, а в Алжире. Неуступчивость Пьед-Нуар, жителей Алжира европейской крови, и горечь многих солдат, осознавших, что им поручили невозможное дело, чуть было не стали причиной политического переворота в самой Франции. Представители правительства генерала де Голля, тем не менее, приступили к секретным переговорам с алжирскими мятежниками. И после референдума в июле 1962 года французы официально предоставили Алжиру независимость как новому арабскому государству. Тот миллион разгневанных Пьед-Нуар переселился во Францию, что отравило жизнь ее политикам. Как ни странно, на протяжении 20 лет Франции предстояло пользоваться благами добросовестного труда миллиона алжирских рабочих эмигрантов, денежные переводы которых домой служили важным подспорьем для алжирской экономики. Когда Ливию освободили из-под опеки ООН, и она в 1951 году обрела независимость, все североафриканское побережье, за исключением крошечных испанских анклавов, считалось теперь свободным от европейского господства. Все-таки внешние влияния все еще сказывались на истории арабских земель точно так же, как во времена османских завоеваний за несколько веков до того, хотя все теперь происходило опосредованно через всевозможную поддержку и дипломатию, с помощью которых власти Соединенных Штатов и Советского Союза пытались приобрести себе друзей. Администрация США оказалась в невыгодных для себя условиях. Никакой американский президент или Конгресс не могли оказать нажим на власти Израиля, чтобы побудить их установить мир с арабами. Отношение американской общественности к тяжкой участи еврейского народа и влияние еврейских общин в США представлялось слишком мощным, чтобы его игнорировать, хотя президент Эйзенхауэр проявил достаточное мужество, когда в год выборов поставил их на место по поводу событий в зоне Суэцкого канала. Политика египтян и сирийцев продолжала звучать враждебно по отношению к США и раздражала вашингтонский истеблишмент. Правительство СССР, с другой стороны, прекратило былую поддержку Израиля, как только он перестал служить действенным орудием в борьбе против британцев. Советские политики теперь проводили последовательную проарабскую линию и усердно раздували негодование арабов по поводу сохранившегося наследия британского империализма в арабском мире. В незначительной степени советское руководство к концу 1960-х годов приобрело дешевую симпатию арабского народа преследованиями своих собственных еврейских диссидентов. Между тем, контекст ближневосточных проблем претерпевал медленные изменения. В 1950-х годах произошли два важных события, коснувшихся добычи нефти. Во-первых, было открыто больше месторождений по сравнению с прежними временами. Особенно крупные залежи нефти обнаружили на южной стороне Персидского залива на территории маленьких эмиратов, тогда все еще находившихся под британским влиянием, и в Саудовской Аравии. Во-вторых, многократно увеличились объемы потребления энергоносителей в странах Запада, прежде всего в США. Главная выгода от нефтяного бума досталась Саудовской Аравии, Ливии, Кувейту и в меньшей степени Ирану и Ираку, то есть традиционным крупным поставщикам этого сырья. Соответственно, важные последствия тоже были двойными. Властям стран, зависящих от ближневосточной нефти, то есть Соединенных Штатов, Великобритании, Западной Германии и чуть позже Японии, пришлось уделять в своей дипломатии больше внимания интересам арабов. К тому же не стоит забывать о значительных изменениях в относительном богатстве и положении арабских государств. Все три ведущих поставщика нефти относились к категории малонаселенных стран, не пользовавшихся большим весом в международных отношениях. Общий курс всех этих изменений во время последнего обострения ситуации на Ближнем Востоке в 1960-х годах, начавшегося с приходом в 1966 году к власти в Сирии намного более радикального правительства, получившего советскую поддержку в достижении своих целей, просматривался еще смутно. Короля Иордании запугали и заставили помогать палестинским партизанам, принадлежащим с 1964 года к Организации освобождения Палестины, или ООП. Иорданские вооруженные силы поэтому стали готовить к участию в нападении на Израиль совместно с армиями Египта и Сирии. Но в 1967 году израильтяне предвосхитили попытку противников по блокированию их порта на Красном море и нанесли удар первыми. В ходе блистательной кампании они разгромили военно-воздушные силы и сухопутные войска на Синае и отразили наступление иорданцев. По итогам шестидневных сражений новая граница Израиля прошла по Суэцкому каналу, Голландским высотам и рубежу Иордании. С точки зрения обороны, новая граница обеспечивала гораздо большее преимущество израильтянам, чем их прежняя граница, и они объявили о своем решении не отступать от нее. Этим все не ограничивалось. Поражение означало затмение светлого образа Насара, претендовавшего на место первого предводителя движения панарабизма. Его зависимость от советской державы выглядела свершившимся фактом. Советская военно-морская эскадра прибыла в Александрию, когда израильские передовые отряды вышли на берег Суэцкого канала. И без субсидий из нефтедобывающих государств ему было не обойтись. Те и другие потребовали от него благоразумия в последующих действиях, что не могло вызвать большой радости у радикальных арабских активистов. Однако шестидневная война 1967 года особой пользы никому не принесла. Хлынули новые волны палестинских беженцев. К 1973 году поступили сообщения о том, что в арабские страны переселилось 1,4 миллиона палестинцев, и еще приблизительно столько же их осталось в Израиле и захваченной израильтянами территории. Когда израильтяне начали строить поселения на вновь приобретенных с помощью оружия землях, арабы продемонстрировали еще большее негодование. При том, что время, цены на нефть и темпы прироста населения вроде бы играли на руку арабской стороне, остальные факторы бытия оставались неясными. В ООН представители группы 77, объединившие якобы неприсоединившиеся страны, добились исключения Израиля наравне с Южноафриканской Республикой из ряда международных организаций и единодушного принятия резолюции с осуждением израильской аннексии Иерусалима. Еще одна резолюция ООН требовала вывода израильских войск с арабских земель в обмен на признание Израиля соседями. Между тем, руководство ООП прибегло к террору за пределами спорных территорий исключительно ради пропаганды своего дела. Следуя за сионистами 1890-х годов, предводители ООП решили, будто ответ на тяжелое положение палестинского народа можно отыскать в западном мифе о национальности. Новое свое государство они видели отображением их национальной принадлежности и, по примеру еврейских боевиков, отличившихся в 1940-х годах, выбрали своим оружием террор, то есть покушение на видных израильтян и убийство населения без разбора. Никто больше не сомневался в грядущей войне, причем опасной тем, что противостоящие стороны представляют противоположные американские и советские интересы до такой степени, что возникает угроза перерастания локального конфликта в полноценную мировую войну, как это случилось в 1914 году. Такая опасность казалась неизбежной, когда египтяне и сирийцы в октябре 1973 года напали на Израиль в священный для евреев день церковного праздника Йом-Кипур. Перед израильтянами впервые замаячила угроза военного поражения от значительно повысивших свою боеспособность и оснащенных советским оружием войск противника. Египтяне вторглись вглубь Синайского полуострова, и израильтянам едва удавалось их хоть как-то сдерживать. Но к 20 октября израильские войска на 100 километров приблизились к Каиру и на 40 километров к сирийской столице Дамаску. Израильтяне в очередной раз одержали победу над арабами, хотя только после того, как советское правительство якобы доставило ядерное оружие в Египет, а американцы объявили военную тревогу своим вооруженным силам по всему миру. Всю опасность сложившейся тогда ситуации, как и очевидный шанс того, что у самих израильтян появилось ядерное оружие, которое они могли применить в отчаянном для себя случае, общественность тогда полностью осознать не смогла. Во всем этом, однако, просматривается не единственный путь, которым конфликт вышел за пределы одного региона. Беды османского наследия, оставленные их бывшим подданным в 1919 году, среди которых появление Израиля можно назвать всего лишь одной из многих, впоследствии только усугубились политикой Великобритании и Франции, проводившейся между двумя мировыми войнами, и затем участников Холодной войны. А теперь предстояло выяснить, что на Ближнем Востоке произошли гораздо более коренные изменения, и региону предназначалась новая роль в мировом масштабе. В 1945 году крупнейшим поставщиком нефти в мире числилась Венесуэла. 20 лет спустя все изменилось, и большинство держав с наиболее передовой системой хозяйствования львиную долю необходимой им нефти закупали на Ближнем Востоке. В 1950-х годах и на протяжении практически всех 1960-х годов британцы и американцы вполне уверенно рассчитывали на надежные поставки дешевого топлива из этого уголка планеты. Они справились с когда-то представлявшейся угрозой их доступу к иранской нефти, свергнув в 1953 году националистическое иранское правительство, навязывали неформальное решающее влияние в Ираке вплоть до 1963 года, когда там к власти пришел режим Баас, и не испытали ни малейших затруднений в поддержании лояльности правителей Саудовской Аравии. Но текущая эпоха закончилась с развязыванием войны судного дня Йом-Кипур. Власти арабских государств, возглавляемые Саудовской Аравией, объявили о намерении прекратить снабжение нефтью Европы, Японии и Соединенных Штатов. Перед Израилем замаячила пугающая перспектива того, что его правительству не всегда будет доставаться дипломатическая поддержка, постоянно оказываемая из-за пределов его региона. Ему больше не придется по-прежнему рассчитывать на сочувствие по поводу Холокоста и восхищение прогрессивным государством в отсталом регионе, а также на влияние еврейских общин в Соединенных Штатах. Наступил не самый благоприятный момент в истории Соединенных Штатов и его союзников. В 1974 году в ООН, в которой состояло 138 государств, впервые большинство членов Генеральной Ассамблеи выступили против западных держав по проблеме Израиля и ЮАР, при том, что в ООН согласились разместить войска на Синае для разделения израильтян и египтян, ни одну из насущных проблем Ближнего Востока решить не получилось. Как бы то ни было, коллизии так называемой «нефтяной дипломатии» ощущались далеко за пределами ближневосточной зоны. Одномоментно обострились все экономические проблемы, назревавшие с конца 1960-х годов. Мировые цены на нефть взвелись до небес. Зависимость от импорта нефти сеяла панику среди всех, кто пытался свести платежный баланс. США, увязшие в болоте Индокитая с миссией поборника демократии, испытали огромное потрясение. В Японии и Европе начался полномасштабный спад деловой активности. Все выглядело так, будто возвращаются 1930-е годы с их бедами. В любом случае, казалось, что золотому веку безмятежного экономического роста приходит конец. Тем временем, наибольшее страдание нефтяной тупик нес самым бедным среди поставщиков нефти странам. Многим из них предстояло пережить взлет ценовой инфляции, а некоторым еще и фактическое обнуление доходов, ушедших на уплату процента по громадным долгам перед иноземными кредиторами. Последствия повышения стоимости нефти ощущались практически по всей Африке. в 1950-х и начале 1960-х годов этот континент пережил поразительно стремительный процесс деколонизации. Он многим вскружил голову, но после него осталось несколько слабых новых государств, большинство которых находилось южнее Сахары. Власти Франции, Бельгии и Великобритании, как основных когда-то имперских держав, позаботились о том, чтобы деколонизация прошла на удивление мирно. Итальянцы утратили свои последние африканские территории в 1943 году, и только в Алжире, а также в португальских колониях в процессе освобождения пролилось много крови. Португальцы в конце отступились после внутренней революции в 1974 году. Таким образом, иберийцы, первыми затеявшие европейскую авантюру по созданию заморского доминиона, практически последними с ней и покончили. Справедливости ради стоит признать, что после свертывания империи кровь полилась рекой, когда африканцы пошли войной на тех же африканцев, но к французам и британцам беды приходили только тогда, когда дело касалось крупных общин белых поселенцев. Повсеместно французские и британские политики не скрывали своего стремления к сохранению собственного влияния, если только просматривалась возможность через демонстрацию доброжелательной заинтересованности в судьбе бывших вассалов. В итоге появилась Африка, границы государств которой провели по большому счету европейцы по собственному разумению в XIX веке, во многом точно так же, как коренные жители Ближнего Востока обязаны своим политическим устройством европейцам века XX. Территории обитания новых африканских так называемых наций обычно определялись границами бывших колоний, и эти границы оказались удивительно прочными. Зачастую они включают народы, говорящие на разных языках, принадлежащие к разным племенам и традициям, которым колониальные власти обеспечили, по большому счету, лишь формальное единство. Поскольку в Африке отсутствовало объединяющее влияние великих коренных цивилизаций, таких как цивилизации Азии, способные компенсировать раздробленность континента, деколонизация сопровождалась явлением балканизации, процессом обратным глобализации. Доктрина национализма, пришедшаяся по душе ориентированным на Запад африканским правящим верхушкам, мусульманской страной Сенегал, правил президент, сочинявший стихи на французском языке и считавшийся специалистом по творчеству Иоганна Вольфганга фон Гёте, служила оправданием фрагментации континента без учета важных реалий, маскировавшихся или использовавшихся колонизаторами. Иногда напористая националистическая риторика новых правителей служила их обычной реакцией на угрозы центробежных сил. Жители Западной Африки шерстили хронологические записи древнего Мали и Ганы, а африканцы Востока размышляли о прошлом, которое могло скрываться от них в памятниках старины, таких как развалины городов Зимбабве. Но цель перед собой они ставили одну – сотворение национальной мифологии наподобие той, что пользовались основатели наций Европы на заре европейского национализма. Национализм служил таким же продуктом деколонизации в Черной Африке, как и само дело ее деколонизации. Возникшее внутреннее дробление Африки превратилось не в единственную и не в самую сложную ее проблему. Несмотря на огромный потенциал континента, социально-экономические основания для процветающего будущего оставались весьма шаткими. Снова главной причиной этого назвали имперское наследие. Колониальные режимы в Африке оставили после себя культурные и экономические структуры, значительно более слабые, чем были в Азии. Отметим к тому же низкие уровни грамоты, а также малочисленность обученных управленческих кадров и технических специалистов. освоение важных экономических ресурсов Африки, особенно полезных ископаемых, требовало навыков, капитала и условий сбыта, которые в ближайшей перспективе могли прийти только из внешнего мира, а в стране апартеида ЮАР внешний мир виделся большинству темнокожих политиков. Более того, системы хозяйствования ряда африканских государств в последнее время подверглись целенаправленному разрушению и подрыву из-за своекорыстных потребностей и шкурных интересов тех же европейцев. Во время войны 1939-1945 годов сельское хозяйство ряда британских колоний сместилось в сторону возделывания в большом масштабе товарных культур на вывоз за рубеж. Служило ли такое нововведение в долгосрочной перспективе интересам крестьян, раньше выращивавших зерновые культуры и домашний скот только для собственного потребления, вопрос спорный, зато не вызывает ни малейшего сомнения прямые и глубокие последствия, отнюдь не заставившие себя ждать. Одним из них стал приток наличных денег в оплату товарной продукции, необходимой британцам и американцам.